Афанасий Фет. 1 марта 1881 года. Афанасий Афанасьевич Фет Шеншин. 1820-1892 годы. Стихотворение посвящено памяти императора Александра II, злодейски убитого радикалами-террористами. На месте его гибели на набережной Екатерининского канала, канал Грибоедова, в 1883-1907 годах был сооружен храм-памятник Воскресения Христова, Спас на крови. Архитекторы Макаров Парланд. В создании мозаик на фасаде и в интерьере принимали участие художники Васнецов, Нестеров, Врубель, Рябушкин. Печатается по изданию «Фет. Полное собрание стихотворений. Ленинград. 1959 год. Страница 364-365. Подготовка текста и примечания Бухштаба. День искупительного чуда. Час освящения креста. Голгофе передал Иуда окровавленного Христа. Но сердцеведец безмятежный, давно смиряясь, постиг, что не простит любви безбрежной ему коварный ученик. Перед безмолвной жертвой злобы, завидя праведную кровь, померкло солнце, вскрылись гробы, но разгорелась любовь. Она сияет правдой новой, благословив ее зарею. Он крест и свой венец терновый земному передал царю. Бессильны козни фарисейства. Что было кровь, то стало храм. И место страшного злодейства святыней вековечной нам. 1881 год.